Книга первая. Грехопадение. Глава 1. 48 часами раньше, за 2 дня до того, как я увидел фильм. В тот вечер 2061 года, когда я летел на инаугурацию президента Хьюза Джаклина, настроение у меня было лучше некуда. Никогда в жизни я не чувствовал себя таким бодрым, счастливым и уверенным в себе. Мне и в страшном сне не могло присниться, что пройдет совсем немного времени, и я потеряю все самое дорогое, что у меня есть. Дом, работу, 2 дорогих дочурок, Эйприл и Хлою, и красавицу-жену, Лизбет, которая сидела рядом со мной в пассажирском кресле. Сокрушительный вихрь, налетевший на меня несколько дней спустя, перевернул мой мир вверх дном, и все плохо закрепленные, ненадежно прилаженные части моей души сорвались и улетели в пропасть. То, что осталось, можно было назвать квинтэссенцией Хейза Бейкера, но если бы я, тогдашний и я теперешний, встретились на одной вечеринке, вряд ли кто-нибудь сумел бы заметить в нас хоть малейшее сходство. Мы с Лизбет прибыли в президентский особняк в 8:30, гордо восседая в интеллектуальном лимузине Daimler SX 5500. Понятное дело, в другое время мы ездили в машинах попроще. Жизнерадостный и суперсовременный Ай Дворецкий проводил нас на просторную лужайку с идеально подстриженной травой. Разинув рот, мы оглядывались по сторонам, не дать не взять 2 ошалевших туриста, или, скорее, как люди из низов, которым позволили взглянуть одним глазком на роскошную жизнь элиты. Даже сейчас я хорошо помню тот вечерний воздух, напоенный ароматом роз и других генетически улучшенных цветов, запрограммированных на вечернее цветение в саду у президента. Настоящее ботаническое чудо, впрочем, на мой взгляд, слегка претензиозное. «Потрясающе, Хейс!» — воскликнула Лизбет с блестящими от возбуждения глазами. «Невероятно восхитительно! Поистине, мы правим миром!» Под словом «мы» Лизбет подразумевала не себя и не меня. Она имела в виду всю правящую элиту, верхний слой цивилизованного общества, созданный за последние 20 лет. Само собой, большинство представителей элиты были привлекательны, но Лизбет с фиолетовой шевелюрой, оттеняющей мраморную кожу, и в декадентски роскошном серебристом платье сияла среди них, как бесценный бриллиант в груди черных углей. «Ты их всех сведешь с ума, чертенок!» — подмигнул я. «Как всегда!» «Лесть — безотказное оружие!» — отозвалась она, подмигнув в ответ. «Чертенок» было домашним прозвищем моей жены. Я называл ее так, потому что она родилась в пятницу. Разумеется, на самом деле никто не нашел бы в ее жизни даже намека на невезучесть. Так же, как и в моей. Взяв Лизбет за тонкую руку, усыпанную изысканными драгоценностями, я в очередной раз испытал сладкую дрожь при мысли, что она — моя жена. Господи, как же я любил эту женщину! И как мне повезло, что я стал ее мужем, отцом наших детей! Когда мы вошли в сияющий зал с огромными потолками, уходившими куда-то ввысь, все головы повернулись к нам, словно мы были кинозвезды или поп-идолы из человеческого мира. Но не все в этом элитном обществе были рады нам с Лизбет. Что ж, нельзя сделать счастливыми всех и каждого. Разве не в этом заключается мудрость жизни? Конечно, в этом. Глава 2. Когда мы вошли в зал для торжеств, на центральной сцене стоял Уэстман Деланг, самый популярный комик в мире, и развлекал публику своими язвительными шуточками про людей. Заметив, что при нашем появлении все стали глазеть на меня и Лизбет, он повысил голос, стараясь вернуть внимание зрителей. «Эй, ребята, куда вы уставились? Меня там нет. Сюда смотрите, джентльмены. И дамы тоже. Да-да, сюда, сцена здесь. Так вот, один элит как-то решился выбраться вечерком в город. Немного перебрал, и его занесло в кабачок на границе с человекозоной». Делонг скривился в своей фирменной усмешке. «Купил он, значит, себе выпивку и говорит сидящим рядом посетителям: хотите, расскажу вам самую смешную шутку про людей?» Тогда барменша за стойкой, накачанная такая дама, ему отвечает: «Слушай, приятель, я мастер боевых искусств. Мой бойфренд вон за тем столиком чемпион по рестлингу в невесомости, а наш вышибала — бывший спецназовец. Все трое люди, и знаешь что? Здесь сидит еще человек 50 таких же, как мы. Ты впрямь уверен, что хочешь рассказать эту шутку?» «О, нет, забудем об этом», — говорит ей элит. «Чтобы объяснять ее потом 53 раза, понадобится целая ночь». Зал грохнул от смеха. Здесь явно собрались фанаты Делонга, такие же, как я, и из публики градом посыпались новые едкие остроты. «Один человек спросил другого: что ближе, Луна или Мексика?» — крикнул кто-то с места. Второй ткнул пальцем в Луну на небе и ответил: «Видишь, а Мексики отсюда не видать». «Ученые решили использовать людей вместо лабораторных крыс. Во-первых, размножаются быстрее, а во-вторых, к ним не так привязываешься». Делонг на сцене хмыкнул и вставил свою шутку. «Знаете, что бывает, когда люди перестают платить за вывоз мусора? У компании начинаются перебои с доставкой товара». «Давай, Хейс, твоя очередь», — произнес голос у меня за спиной. «Проверим твои мозги в деле. Удиви нас». Стоявший позади меня высокий, стройный, привлекательный мужчина был никто иной, как Джакс Мур, глава агентства «Перемен», где работали и мы с Лизбет. Мур посасывал одну из своих любимых сигар, без запаха и дыма. Все вокруг сразу замолчали и уставились на нас. Само собой, я не мог не ответить на вызов, брошенный моим начальником. Поправив смокинг, я улыбнулся и выдал самый смешной анекдот про людей, какой только мог припомнить. В офисе, где работала куча народу, одна женщина-человек заметила, что ее босс, тоже женщина, постоянно уходит с работы пораньше, начал я, и она решила, что может позволить себе то же самое. На следующий день она дождалась, когда начальница уйдет, посидела еще минут 10 и потихоньку улизнула из офиса. Но, приехав домой, она услышала в спальне странный шум. Женщина заглянула в комнату, а в кровати лежит начальница с ее мужем. Я выдержал короткую паузу, ровно столько, сколько требовалось для большего эффекта. Она помчалась обратно на работу. «Ну уж нет», — сказала она своим коллегам, — «в жизни больше так не поступлю, меня чуть не застукали». В публике раздался громкий смех, и лицо у Делонга покраснело. Он набычился, выставив складки на толстой шее. Лизбет утомленно закатила глаза, словно была сыта по горло моими шутками, но втихомолку подмигнула, как бы говоря: «Покажи им, Хейс». «Неплохо, Хейс», — одобрил Мур. «Кстати, если у тебя найдется пара свободных минут между выступлениями, загляни к президенту. Он хотел видеть вас обоих». «К президенту!» С Лизбет мгновенно слетел ее фальшиво утомленный вид. «Раньше мы никогда не видели президента Джаклина. Конечно, это была большая честь. Обычно мы не даем интервью без предварительной договоренности, но в данном случае сделаем исключение», — ответил я. «Уверен, президент будет польщен», — ухмыльнулся Джакс Мур. «Только больше никаких шуток, Хейс. Даже про людей».